«Мой род тебе этого никогда не простит», – прошипел он. «Таковы правила. Этот конфликт исчерпан. Никаких претензий друг к другу наши рода больше не имеют», – ответил я. «И что я тебе все объясняю, узнаешь у своих более мудрых и влиятельных друзей. А пока в течение часа, выполни все обозначенные мною условия в случае победы. Если ты не знаешь о них, обратись к своим юристам, чтобы подготовили все документы на передачу земель, а банкиры перевели деньги на мои счета. И да, в вечернем выпуске имперской газеты, хочу увидеть проникновенную речь с извинениями в мой адрес. Надеюсь, я ничего не забыл». Я оставил парня стоять рядом с телом князя и, развернувшись, сделал шаг из круга. Я почувствовал движение у себя за спиной раньше, чем раздался крик Шмелева. «Осторожно, сзади!» Резко развернувшись, я перехватил руку с направленным на меня кинжалом. Сразу выбить его не получилось, парень стискивал лезвие мертвой хваткой, которая все еще находилась в непосредственной близости от меня. Второй рукой я схватился его за кисть, правда на клинке в этот момент сработал какой-то хитрый механизм и моментально удлинившееся лезвие порезало мне руку, но все же смог отвести клинок в сторону от себя. Удар по руке, второй, ногой в живот, и противник, согнувшись пополам, наконец выронил оружие. Завалить его на землю особого труда не составило. Все еще удерживая его на болевом приеме и выворачивая руку, я дотянулся до брошенного кинжала и ударил им в живот активно сопротивляющегося противника. Эта возня заняла всего несколько секунд, пока Тигров и Шмелев бежали к нам. Поднявшись на ноги, я смотрел, как извивается в судорогах парень. «Это ранение не должно быть смертельным», – проговорил я, активируя истинное зрение. Как я и думал, ни один орган и сосуд сильно не пострадали. Даже человек спокойно бы пережил подобное ранение, не говоря уже о маге. И тогда я увидел, как черный густой яд стремительно разносится по телу младшего Болеглавского, распространяясь от черного лезвия кинжала. Обычным зрением было видно, как кожа парня покрывается черной сеткой, повторяя ход сосудов. «Твоя рука», — Шмелев схватил меня за запястье, рассматривая ладонь, где после контакта с кинжалом остался глубокий порез, а от раны шла медленно точно такая же черная сеть. «Зараза», — прошептал я, — «боли я не чувствовал, даже малейшего дискомфорта, да и магия жизни никак не отреагировала на рану. Огурцов, позвал я своего целителя, который тут же подлетел ко мне, стабилизируя его. Нужно узнать, что это за яд и какое к нему противоядие». Я не успел договорить, как целитель уже склонился к раненому своим же собственным оружием младшему Болеглавскому, прикладывая к его груди зеленый кристалл. Тихий шелест за нашими спинами привлек внимание, отвлекая от созерцания работы целителя. Я развернулся, во все глаза глядя на то, как к нам практически бесшумно, несмотря на габариты, подъезжает несколько бронированных автомобилей на гусеничном ходу с огромными пушками и пулеметами по бокам. Остановившись в нескольких метрах от нас, открылся люк одной из машин, откуда выскочило несколько военных с автоматами, и только после них вылез уже немолодой мужчина в военно-полевой форме. Он спрыгнул на землю и обвел всех тяжелым и хищным взглядом. «Может, мне кто-нибудь объяснить, что здесь в конце концов происходит?» — громко спросил он. Глава 4. «Ваше сиятельство», — поприветствовал гостя князь Тигров, уважительно склонив голову. То же самое повторили все остальные. Я немного замешкался, но после тычка в бок от Шмелева, стоявшего рядом, поклонился, быстро выпрямившись и не сводя с мужчины взгляда. Он был не молод, но выправка и движение выдавали в нем опытного военного. Его лицо мне было смутно знакомым, но вспомнить, где именно я видел этого, судя по обращению, графа, пока не получалось. «Мы благодарим вас за помощь, но прорыв удалось ликвидировать силами магов, находившихся в это время в городе. Вы самостоятельно закрыли прорыв 10 уровня?» — поднял удивленно бровь мужчина, обводя нас всех пристальным цепким взглядом, задерживая его у меня за спиной, где лежал израненный Болеглавский-младший, а вокруг него, не обращая ни на кого внимания, копошился Огурцов. «Все верно, 10 уровня», — кивнул Тигров, выходя вперед. «Это кто?» — тихо спросил я у Шмелева, но судя по тому, как все уставились на меня, включая резко повернувшегося князя, услышали мой вопрос все находившиеся поблизости от меня люди. «Ваше сиятельство, пройдемте к командному пункту, я вам все объясню», — нарушил тишину Тигров, обращаясь к графу, который все это время смотрел на меня. «Отправим уже всех причастных к героической победе на заслуженный отдых. Если у вас, после разговора со мной останутся какие-то вопросы, то вы сами сможете поговорить с каждым. Все будут находиться либо в городе, либо недалеко за его пределами, пока мы не закончим работу вместе прорыва». Граф нахмурился и кивнул, давая князю увести себя в сторону подальше от нас. Андрей Сапсонов сначала замешкался, но все же к ним присоединился, как-никак он владелец этих земель. Военные, прибывшие вместе с графом, разделились, коих оказалось человек 20, вышедших из всей еще подъезжающих бронированных автомобилей. Несколько остались на месте, не сводя с нас взгляда и держа оружие наготове, остальные последовали за своим начальником. «Вот вроде вопрос задал ты, но под землю почему-то захотелось провалиться мне», — прорычал Шмелев, поворачиваясь ко мне. «А что не так было в моем вопросе?» Передернул я плечами, глядя, как располагаются в наспех сформированном командном пункте прибывшие военные во главе с графом и князем. «Костя, высокопоставленных лиц империи ты должен знать в лицо», — покосился на меня дядя, сложив руки на груди. «А я когда был удостоен чести быть представлен этим лицам», — парировал я. «Газеты я редко открываю, а ты мне эти лица даже на картинке не показывал. Сомневаюсь, что я императора то самого узнаю в случае чего», — выдохнул я, рассматривая свою руку. Сеть черных вен распространялась очень медленно, что не могло не радовать. «Надеюсь, мои чудо-лекари все же успеют узнать, что это за хитрый яд. Это граф Орлов Данила Андреевич», — подошел к нам Выдров, кивая в сторону графа. «Андрей, иди к ним, ты как участник событий лучше сможешь рассказать, что на самом деле произошло, чтобы не вводить его сиятельство в заблуждение». Шмелев сосредоточенно кивнул и двинулся в сторону командного пункта. «Орлов, Костя, министр обороны Российской империи. Под его началом весь силовой блок, за исключением, конечно, разведки и специальных групп, что под началом имперской службы безопасности. Кроме того, он один из ближайших советников самого императора. Неплохой человек, как по мне, да и военный хороший. Без раздумий отправил к нам на прорыв один из элитных отрядов, хотя наверх еще никто не докладывал. Это говорит о многом», — нравоучительным тоном сказал он, разглядывая мою руку, все больше хмурясь при этом. «Спасибо за пояснение», — поблагодарил я Выдрова, вздрагивая и резко поворачиваясь назад сразу, как ощутил за спиной постороннее присутствие. С ничего не выражающим лицом на меня смотрел Огурцов, протягивая мне кинжал, которым пытался убить меня Болеглавский. Он держал его через плотную тряпку, стараясь не прикасаться к клинку голыми руками. «Огурцов, сколько раз повторять, чтобы ты не подкрадывался ко мне со спины», — прорычал я. «Я просто к вам подошел», — хмыкнул целитель, протягивая мне кинжал. «Что мне с этим делать? Ты определил, что это за яд?» — спросил я, делая шаг назад, чтобы не напороться на острие черного клинка. Я впервые смог его рассмотреть. Лезвие словно было сделано не из стали, а из черного камня, как и рукоять, которая, как я помнил, на ощупь была просто ледяной. «Нет, даже близко не получилось разобраться», — пожал он плечами, поморщившись, когда парень, все еще лежавший на земле, застонал. «Никогда ни с чем подобным не встречался. Тогда оставь у себя, может он поможет для идентификации яда», — проговорил я. Выдров прошел мимо меня, медленно подходя к телу убитого мною князя. «Хорошо, как вам будет угодно», — пожал плечами Огурцов, закинув клинок в какой-то плотный пакет. «В общем, яд распространяется очень быстро и никак не реагирует на мою магию. Более того, у меня сложилось такое впечатление, что под действием магии жизни яд начал вести себя более активно. А рану я залечил быстро, правда, мне кажется, вверенный мне объект все еще умирает. Нужно решить, что с ним делать дальше», — равнодушно пояснил он. «Его тоже забирай в клинику, не раздумывая», — сказал я, наблюдая за действиями Выдрова. Он сел на голую землю возле трупа и положил одну руку ему на грудь. Запахло сыростью и тленом, а вокруг мужчины начал клубиться едва заметный черный дым. «Вместе с ножом выясните, что убивает этого придурка, я прибуду к вам сразу, как только освобожусь». «Хорошо, у меня как раз сохранился один из свитков», — кивнул целитель, после чего пристально посмотрел мне в глаза. «Ваше благородие, я бы рекомендовал вам сразу отправляться вместе со мной, но в текущих реалиях не вправе настаивать на этом. Однако не задерживайтесь надолго, мы все еще не знаем, чем был пропитан кинжал. И да, не пытайтесь пока применять магию, чтобы излечиться. Этим, скорее всего, вы себе только навредите», — довольно серьезно проговорил Огурцов и развернулся, подходя к успокоившемуся парню, вытаскивая свиток из кармана пальто. «Эй, куда вы его собрались перемещать? Не смейте к нему прикасаться». Вышли из ступора маги из свиты Болеглавского и быстрым решительным шагом направились в нашу сторону, размахивая руками. Я сложил руки на груди, усмехнувшись, глядя, как Савинский и женщина из комиссии, имени которой я так и не удосужился узнать, встали так, чтобы перекрыть им дорогу. Но нашего вмешательства не потребовалось. Огурцов быстро активировал свиток и исчез в вспышке света из парка. А дежурившие рядом с нами военные, прибывшие с графом Орловым, получили по переговорному устройству какой-то приказ и довольно оперативно скрутили всех, кто прибыл в сопровождении убитого князя. Что происходит? Вы еще ответите за самоуправство. Да вы вообще знаете, кто я? Заголосил, судя по перстню, слуга рода Болеглавских, но, получив прикладом автомата по шее, довольно быстро снял все свои вопросы. Куда именно их увели, я так и не понял. Они словно исчезли из поля зрения, без каких-либо вспышек и любых сопровождающих перемещения визуальных эффектов. Ну и славно, видно, князь со Шмелевым уже дошли до рассказа о том, как именно себя повели высокопоставленные гости из столицы. Я тихо двинулся в сторону Выдрова, который все еще сидел рядом с телом князя. Черного дыма больше не было, но по мере приближения к ним, я ощущал потусторонний холод и усиливающийся запах затхлости и тлена. Остановившись мерах в пяти от них, я внимательно смотрел на работу мага смерти. Хоть и не было черного дыма, который постоянно окутывал Марьяну, когда она допрашивала Скорпиниду в клубе Гюрзова, выглядело это все равно зловеще и даже пугающе. Работал Выдров с душой покойного князя довольно долго. За это время военные из отряда Орлова уже сняли защитный купол с кратера и спустились вниз исследовать открытые части подземного хода. Это были не просто военные, а профессионалы, с запредельным уровнем подготовки. Я с такими встречался лишь пару раз в своем мире, и то это была личная охрана императора. Да, сказать честно, я и сейчас бы несколько раз подумал, перед тем, как затевать ссору с подобным отрядом. И это несмотря на то, что моя физическая подготовка, не говоря уже о магических способностях, в разы превышала то, что было у меня раньше. По слухам, собранным Савинским и которыми он поделился со мной, пока мы ждали, чем закончится разговор с вышестоящим руководством, я узнал, что прорывы на землях Кондоров и Ужинцевых принесли гораздо больше разрушений, чем у нас. Кондоры смогли сами запечатать прорыв, который унес жизни всех их людей на территории нескольких поселений, не считая пяти прибывших от князя Тигрова на подмогу магов. Ужинцевы же пострадали гораздо серьезнее. Из их семьи погибло пять старших членов, каждый из которых был далеко не самым слабым магом, да и от двух отрядов Тигрова в живых осталось всего три человека. Прорыв удалось ликвидировать только людям Орлова, которых граф отправил во все опасные точки. Жертвы среди гражданских исчисляются сотнями, а ведь это оказался прорыв седьмого уровня с любимыми ужинцевыми скорпинидами. Кто еще скажет, что это все обычное совпадение? Никто не ожидал, что в Норильске мы справимся своими силами, именно поэтому сейчас в этом городе была самая большая концентрация военных и руководства из самых верхов. В принципе, я мог бы вернуть его к жизни. Душа очень сильна и не слишком-то хочет покоиться с миром, но подумал, что это было бы не совсем справедливо по отношению к тебе, вывел меня из задумчивости Выдров, поднимаясь на ноги и подходя ко мне. На будущее, когда работает маг смерти, лучше не находиться поблизости, может случайно зацепить, улыбнулся он, похлопав меня по плечу. «Вы что-нибудь узнали?» – напряженно спросил я, ощущая покалывание в руке. Сеть черных линий не распространялась, но концентрировалась в одном месте, отчего рука онемела и здоровой кожи было уже практически не видно. Скорее всего, именно об этом и говорил Огурцов. Магия огня, что окутывала меня согревающей аурой, ускоряла процесс, но развеять ее при минус 20 градусах на улице было крайне затруднительно. Теплую одежду тут не выдавали. «Для тебя информации не особо много», — нахмурился он, глядя мне в глаза. «О том, где его сын взял кинжал, которым тебя ранил, он не знает. Даже удивился, что его отпрыск обладает подобным оружием. Он не мог соврать, посмотрел на тело Болеглавского. А ведь у меня роилась робкая надежда, что Выдров сможет найти ответ на этот вопрос. Нет, по ту сторону магу смерти той силы, что я обладаю, не могут», — покачал он головой. «Связи с Глебом Сапсоновым, по крайней мере прямой, тоже нет. Ясно, выдохнул я. Константин, правильно, я могу с тобой поговорить? Голос графа Орлова, приближение которого я даже не почувствовал, заставил в очередной раз за этот вечер резко обернуться. Мужчина смотрел на меня заинтересованным взглядом, останавливая его на поврежденной руке, которую я потирал, пытаясь хотя бы таким способом убрать неприятное чувство онемения. Выдров отошел в сторону, подходя к Тигрову и Шмелеву, сразу начиная докладывать о своем своеобразном допросе. «Разумеется, ваше сиятельство», — склонил я голову, соглашаясь на его просьбу. «Я полностью в вашем распоряжении. Пройдем в менее людное место», — показал он на уже полностью опустевший командный штаб. «Мы молча прошли до места назначения», после чего зашли в установленный специально для Орлова шатер. Внутри, кроме стола и нескольких стульев, ничего больше не было. Орлов сел на один из них и вытащил артефакт ярко-красного цвета, напоминающий внешне пирамидку-тюрьму, добытую мною с 5-го уровня изнанки. Он активировал его и поставил на стол. Пирамидка тут же засветилась, испуская режущие по глазам красные лучи, которые словно начали сканировать пространство, изгибаясь под замысловатыми углами, пока полностью не покрыли огороженное тканью пространство. «Так нас никто не услышит», — пояснил он, указывая рукой на свободный стул, стоявший напротив него. «Твой наставник все рассказал о тебе, а также то, что ты сегодня сделал во время прорыва, но у меня осталось несколько вопросов. Подождав, пока я сяду», — продолжил он. «Откуда ты знал, что огонь может отогнать и причинить вред монстрам, вырвавшимся через прорыв в лицевой мир?» Постукивая по столу пальцем, спросил он, глядя на меня тяжелым взглядом. «Я не знал, какими силами обладал министр обороны, но от исходящей от него ауры было немного тяжело дышать. Я не знал», — честно ответил я. «Я, маг огня, и обнаружил эту слабость теней, когда одна из них напала на меня возле входа в парк. Почему ты называешь их тенями?» Немного удивился он моему ответу. «Ну, они похожи на них», — пожал я плечами. «По крайней мере, ассоциации они у меня вызвали именно такие. Давайте сразу поясню, чтобы не ходить вокруг да около. Я обладаю золотым пламенем, который поглотил из цветка черного дракона, купленного мною на одном аукционе. Именно это пламя смогло нанести вред тварям, а при взрыве огненного щита даже многих убить. Если бы не оно, то все могло обернуться гораздо печальнее. Ты смог противостоять главному монстру, как сказал граф Шмелев». Задумчиво потер он подбородок одной рукой, уже не глядя на меня. «Тут мне просто повезло», стараясь говорить спокойно, пояснил я. «Он по какой-то причине не хотел меня убивать, и я понятия не имею, что он думал со мной сделать, но мне удалось применить артефакт, который ненадолго смог лишить его контроля над нами. Тогда остальные маги бросились в атаку и заставили его отступить прежде, чем закрылось окно портала. Теперь все складывается. Ты молодец. От себя лично и от Министерства обороны хочу выразить благодарность тебе за твои действия. Ты не сбежал, не стал отсиживаться, а бросился на защиту города и всей империи», — серьезно проговорил он, вновь посмотрев на меня. «Несмотря на то, что ты воспитанник сиротского дома, тебе удается вести себя, как подобает настоящему аристократу. Жаль, что многие об этом забыли. Как себя чувствуешь? Я вижу, что ты получил серьезное ранение. Пока непонятно, мои лекари разбираются в том, что смогло нанести такие травмы, но помирать, вроде, пока не собираюсь», прислушиваясь к своим ощущениям, проговорил я. «Я готов предоставить тебе помощь лучших лекарей столицы. Пока не нужно, мои целители не так плохи», улыбнулся я, посмотрев на Орлова с благодарностью. «Но я буду держать в уме ваше предложение». «Да, еще один момент», кашлянул он. «Род Болеглавских требует отдать им Степана, которого ты ранил после дуэли. Это нет, пока я не разберусь, чем был отравлен клинок, которым этот Степан нанес мне удар в спину. После честной дуэли он останется в моей клинике под присмотром моих людей», — прервал я графа. «Он еще жив только благодаря этому факту. Если они и дальше будут что-то еще требовать от моего рода и меня лично, можете им передать, что их наследничка я вышлю почтой в маленькой коробке, по крайней мере то, что от него останется». Возможно, это прозвучало довольно резко, особенно в присутствии такой значимой для империи фигуры, но семейка Болеглавских уже и так принесла мне довольно много неприятностей, чтобы с ними миндальничать. «Это твое право, сынок. Я его не оспариваю и не буду ничего предпринимать, как и его высочество Тигров. Все видели, что произошло, сразу же успокоил меня Орлов, подняв руку. Приближенные к князю Мышкину рода сильно разошлись в последнее время, чувствуя свою безнаказанность и защиту перед короной. «Это послужит многим хорошим уроком», — кивнул он, поднимаясь на ноги. «И еще, твои подозрения в отношении Глеба Сапсонова граф Шмелев передал в полной мере. Сотворив подобное, он стал не просто вашей локальной проблемой, сейчас ей будут заниматься и имперские службы. Но все равно, будь предельно осторожен». «Я это учту», — кивнул я, поднимаясь вслед за графом. «Я могу идти, ступай. Тебе нужно обратиться к целителям, как можно быстрее, не буду больше тебя задерживать», — неожиданно протянул он мне руку, которую я пожал без каких-либо колебаний и сразу же вышел наружу, где меня уже ждал Шмелев, меря шагами пространство возле входа. «Ну, как прошло?» — сразу же спросил он, прерывая свое поистине увлекательное занятие. «Неплохо», — резюмировал я этот разговор, отходя с дядей подальше. «Есть свиток до моей клиники, что-то мне не шибко хорошо в плане здоровья», — разжал я кулак, показывая последствия ранения. «Разумеется, Захар Иванович сделал их достаточное количество, чтобы прыгать из двух точек несколько дней без остановки», — как-то отрешенно проговорил Шмелев, протягивая два свитка. «С красной печатью, это свиток напрямую до ворот клиники, с синей, до входа в этот парк, возьми оба». «Благодарю», — я взял протянутые артефакты, в очередной раз разглядывая копошившихся военных. «Скажешь, чем закончится осмотр туннелей?» «Разумеется», — серьезно кивнул он и отошел в сторону, давая мне возможность активировать свиток и переместиться на земли своего баронства. Шмелев не соврал. Я действительно оказался сразу же у дверей клиники, возле которой стояло двое вооруженных охранника. Подтвердив мою личность, меня тут же пропустили внутрь. В здании стояла подозрительная тишина. Даже на первом этаже и в холле было пусто, чего я точно никак не ожидал. Пройдясь по коридорам и дойдя до палат, понял, что на каждую комнату было наложено заклятие тишины, чтобы не беспокоить других пациентов и посетителей. Эти чары работали в стационарном режиме. Ремонт был сделан по всем правилам с элементами вычурной роскоши. Уже действительно было все готово для ее открытия. Добредя до кабинета Огурцова, я зашел внутрь, садясь на диванчик, расслабленно откидываясь на спинку и закрывая глаза. Нужно было немного передохнуть, прежде чем идти на поиски хоть кого-нибудь из своих. «Нам сообщили, что ты вернулся», дверь отворилась, и в кабинете зажегся яркий свет всех висевших здесь светильников. После чего внутрь буквально влетела Валерия и Петр. Огурцов и еще пара целителей вошли следом, аккуратно закрывая за собой дверь. «Есть новости?» – спросил я, разглядывая нерешительно топтавшихся недалеко от меня моих близких. «Ну, в общем, да. Хорошая, плохая и средняя. Начну с хорошей», – аккуратно проговорил брат, подходя ко мне, присаживаясь на диван с краю. «В общем, то, что отравляет твой организм, это не яд, и ты не умрешь». «Замечательно», — выдохнул я, не до конца понимая причину такого беспокойства в поведении Петра и Леры, которая стояла и смотрела на меня округлившимися глазами, закусив от волнения губу. «А что это?» «Тут сложно сказать точно», — поморщился брат. «Этот дегенерат, что ранил тебя, находится в лечебной коме, поэтому не может ответить ни на один вопрос. Однако мы можем точно сказать, что кинжал проклят. Как снять проклятие, мы не знаем, только выяснили, в чем его суть». Он замолчал, посмотрев мне в глаза. «Но ты не волнуйся, прошло не так много времени, и мы обязательно найдем, как его снять. Тем более, мы уже поняли, как немного затормозить процесс». «Договори уже все», — прорычал я, выпрямляясь. «Проклятие уничтожает магические каналы. Когда оно полностью распространится по организму и проникнет к источнику, то уничтожит и его», — тихо проговорила Валерия, после чего наконец подошла ко мне и, садясь рядом, взяла меня за руку. «Оно полностью может лишить тебя способности к магии». Глава 5. «Что?» — я непонимающе посмотрел на свою жену, стараясь осознать эту немного шокирующую для меня новость. Как следует подумать мне не дали. Мир несколько раз перевернулся, в глазах потемнело, и я ощутил знакомый рывок, через мгновение оказываясь в густом сером мареве. Передо мной сидел Манул на своем постаменте и раздраженно размахивал пушистым хвостом. «У тебя, похоже, входит в привычку блокировать связь между нами», — рыкнул он, поднимаясь на лапы и подлетая ко мне практически вплотную на той конструкции, где сидел. «А другого времени ты не мог найти, чтобы поговорить?» — отшатнулся я, чтобы не быть сбитым тяжелым мраморным постаментом, резко затормозившим в нескольких сантиметрах от меня. Кот немигающе смотрел на меня своими желтыми, практически человеческими глазами, словно пытался проникнуть в мое сознание и покопаться в нем, ища ответы на свои невысказанные вопросы. «Нет, не мог. Я и сейчас-то еле до тебя достучался», — фыркнул Манул, сразу же начиная забавно водить усами, словно принюхиваясь. Спустя несколько секунд он облегченно выдохнул и спокойно сел, прикрывая лапы хвостом, кончик которого все равно непроизвольно дергался. «А, ну теперь понятно. Эта штука блокирует связь с тотемом, то есть со мной. Разберись с ней как можно быстрее», — махнул он лапой на мою поврежденную руку. «Ты про проклятие?» — нахмурился я, переводя взгляд с раздраженного Манула на свою руку и активируя истинное зрение. Черная сеть медленно, но неумолимо распространялась выше, уже занимая практически две трети предплечья. На первый взгляд, она действительно напоминала действие яда, чем-то отдаленно похожего на тот, которым отравили графа Сапсонова в свое время. Правда, тут не было никаких связующих точек, которые я мог бы разрушить. Хотя я впервые в этом мире слышал такое слово, как проклятие и проклятая вещь, но, если честно, сомневался, что оно как-то кардинально отличается от сложного заклинания, только если какой-то своей определенной спецификой. «Такой большой, а в проклятие веришь», — усмехнулся Манул после того, как я рассмотрел повреждение. Затем он резко откатился назад, ставя свой постамент на привычное место. «А что это?» — спросил я его, вспоминая слова брата. «Меня уверили, что это не яд. Сам клинок ты внимательно рассмотрел?» Манул выпустил когти на передней лапе и стал затачивать тихо камень, на котором сидел, вызывая столб искр, сопровождающихся противным звуком. «Это обычный артефакт, действие которого основано на макрах, поглощающих магическую энергию. Так что, это не яд и уж тем более не проклятие, и ты легко с этим справишься, с учетом твоих новых возможностей», — махнул он лапой, закрывая малозначимую для него тему. «Почему ты прямо не можешь сказать, что именно мне сделать, чтобы быстрее избавиться от этого?» Помахал я рукой перед его мордой. «А голова тебе на что? Надо творчески подходить к процессу, включать воображение и смекалку», — закатил он глаза, показывая, что больше в этом деле помогать мне не намерен. «Ну, спасибо за совет», — поблагодарил я Бога хотя бы за ту информацию, которую он предоставил, сразу начиная обдумывать варианты решения свалившейся проблемы. «В клинике я провел не так уж и много времени, за которое повреждения и отравляющие действия кинжала стали нестабильными. Что же изменилось?» «Только одно. Согревающую мое тело огненную ауру я убрал сразу же, как только переступил порог здания. Значит, она каким-то образом замедляла распространение так называемого проклятия. Ладно, отключай пока мыслительную деятельность и внимательно слушай, что я тебе скажу», — прервал меня Манул, становясь предельно серьезным. «Та тварь, демон тени, как ты уже понял, смогла вырваться из закрытой нашими печатями клетки и скрылась от нашего зрения. Он стал сильнее и теперь одним только своим присутствием блокирует связь между богами и их жрецами. Именно поэтому мы не смогли ничем помочь. Тигр, наверное, только смог бы прорваться, да орел, но их тогда не было рядом с прорывом. Что ему от меня нужно?» Задал я риторический вопрос, ответ на который мне никто так ни разу и не дал, включая саму тень. «Да кто же его знает?» — развел он лапы в стороны. «Но у меня есть идея, чем ты можешь себя защитить. Ты разобрал хранилище старика Манулова?» — прищурился он, снова пристально на меня посмотрев. «Нет», — тряхнул я головой, понимая, что совершенно упустил из вида оставленный мною в ангарске склад. «Какое расточительное отношение к своему наследству. Это не просто тайник бывшего Манулова, это тайник всех Мануловых, передаваемый из поколения в поколение, так сказать», — назидательно поднял он лапу, чтобы я проникся важностью момента. «Лет 300 назад, один из моих почитателей уже сталкивался с похожей проблемой, нарвавшись на монстра 10 уровня. Что там было, уже не важно, но у него появилось оружие, которым предок Манулов смог ранить ту тварь. Думаешь, что это оружие сейчас на складе? Как-то мне вообще не верилось, что подобное существует в природе, но кот не просто так меня выдернул к себе ради этого разговора. Понятия не имею», — тряхнул он мордой, — «но тебе стоит все там осмотреть и изучить записи. В прежние времена принято было свои приключения переносить на бумагу. Надо же, бросить такую сокровищницу на разграбление, побираясь при этом по дворам в поисках куска черствого хлеба», — Сокрушенно покачал он головой. «Надеюсь, жена у тебя менее расточительная. Надо с ней поговорить. Предупреди ее, чтобы нашла место поспокойнее. Мне есть что с ней обсудить», — сказал кот. «Поверить не могу, что я дал тебе покровительство». Его наигранные причитания утонули в серой дымке. Открыв глаза, я понял, что за время моего отсутствия мало что изменилось, только Петр о чем-то рассказывал, аккуратно подбирая слова, чтобы не расстраивать меня еще больше. «Надо тебя стабилизировать до того, как эта дрянь перейдет на все тело, а потом всерьез займемся поиском решения этой проблемы», — уверенно проговорил он, подзывая Огурцова, в руках которого был какой-то небольшой чемоданчик. «Стой!» — вклинился я, останавливая главного целителя моей клиники в нескольких шагах от себя. «Это не похоже на действие заклинания», — уверенно проговорил я, поворачивая голову в сторону брата. «Я ощущаю это именно как распространяющийся яд или что-то на него похожее», — решил все же пока не говорить о подсказке Манула. «Нужно сначала самому попытаться разобраться, прежде, чем выдвигать теории, основанные на нюхе моего тотема. Костя, мы абсолютно уверены, что это не яд», — упрямо тряхнул головой Петр. «Клинок проклят, и на нем я не смог обнаружить ни единого следа какого-либо отравляющего вещества. Это все, конечно, замечательно», — покачал я головой, «но я, пожалуй, займусь этой раной самостоятельно», — встал на ноги, оглядывая всех собравшихся. «Так что, оставьте меня одного на некоторое время. Костя, не глупи, магия жизни против проклятия бессильна», — подошла ко мне Валерия, заглядывая в глаза. «Поверь, я знаю, что делаю», — ответил ей, стараясь скрыть раздражение. «И принесите мне клинок, хочу взглянуть на него поближе». «А я знаю этот взгляд. Ему сейчас хоть ногти вырывай, он не передумает». «Ладно, время еще есть, поэтому уверен, что ничего страшного не произойдет, если он некоторое время потратит на самостоятельные попытки», — скептически посмотрел на меня Петр. Огурцов флегматично пожал плечами и достал из кармана халата кинжал в ножнах, которым Болеглавский нанес мне ранение, положив его на свой стол. Подождав, пока все, кроме Леры, покинут кабинет, я подошел к своей жене, которая хмурилась, оставшись стоять в центре кабинета. «Все хорошо, правда?» — успокаивающе прошептал я ей на ухо, обнимая за плечи. «С тобой хочет что-то обсудить Манул. Он с тобой говорил», — вздрогнула она, отстраняясь. «Именно поэтому я уверен в своих действиях», — кивнул я. «Он попросил, чтобы ты нашла место поукромнее, понятия не имею, что ему от тебя надо». «Хорошо», — серьезно кивнула она. «Но с тобой после этого у нас состоится очень серьезный разговор о твоем поведении», — угрожающе проговорила она, окончательно придя в себя, и вышла из кабинета, хлопнув дверью. Я только усмехнулся и прошел к столу, садясь в удобное кресло, вытаскивая из ножен клинок. Это действительно был камень, как я и предполагал в самом начале, но при ближайшем рассмотрении увидел едва заметные вкрапления на клинке изумрудного цвета, которые засияли, как только я пустил по лезвию обычное пламя. Кинжал тут же поглотил магию, становясь по ощущениям немного тяжелее, а рукоять теплее. Не думал, что когда-нибудь еще встречусь с макрами из тварей и паразитов, которых разводил на изнанке Сапсонов. А это становится любопытным. Огненная аура покрыла мое тело, рука снова онемела, но я тут же заметил, как черная сеть начала будто втягиваться в рану, освобождая руку от своего влияния. Магия жизни обтекала черные нити стороной, как бы я ни направлял ее к центру раны. Ну что ж, попытаемся справиться и без нее. Достав из хранилища свой кинжал огня, я провел острым лезвием по ладони, вскрывая затянувшуюся коричневой коркой рану и выпуская из нее густую черную жидкость, что залила чуть ли не все свободное пространство стола. К счастью, очищающее пламя без каких-либо проблем справилось с этой странной субстанцией, не оставляя и следа. Онемение в руке тут же прошло, но сеть, идущая по ходу сосудов, все еще находилась в теле, стараясь проникнуть в энергетические потоки. Выпущенное мной черное пламя только укрепило нити, делая их толще и ярче. Обычный огонь, как и ледяное пламя, прошли сквозь них, словно не встретив на своем пути ничего противоестественного. Я откинулся на спинку кресла, на секунду задумавшись, после чего выматерился в голос. Очищающее пламя спокойно убрало эту гадость со стола. Так, возможно, оно может справиться и с тем, что осталось внутри. Я направил серебристое пламя прямо к ране, едва сдерживаясь, чтобы не закричать, Благо, физического урона мой собственный огонь мне не приносил. Резкая серебристая вспышка принесла с собой такую боль, что темнело в глазах. Но, когда я пришел в норму, то увидел совершенно здоровую конечность с затянувшимся свежим рубцом. Уф, это было неприятно. Последствия такого жаркого эксперимента нужно будет внимательно изучить, но пока для этого времени особо не было. Очень уж меня заинтересовал этот клинок, о котором не знал даже глава рода Болеглавских. Я поднялся на ноги и вышел из кабинета, прогуливаясь по пустому коридору и заглядывая в каждую палату в надежде встретить хоть кого-нибудь, кто смог бы меня сориентировать. Петра, Валерию и Огурцовой я нашел в отдельной палате. Они все стояли возле одной кровати, о чем-то тихо переговариваясь. А вот и я, оповестил всех, заходя внутрь, заставляя их обернуться и удивленно на меня посмотреть. Не ожидал увидеть тебя так скоро, сжал губы Петр, подходя ближе. Давай уже приступим тогда к лечению, если ты не против. Не хотелось бы, чтобы участь прошлой жизни настигла тебя и в этой, прошептал он, отводя от меня взгляд. К счастью, в этом нет необходимости. Я уже совершенно здоров, показал ему руку, которую брат схватил, начиная вертеть ею, разглядывая совершенно чистую рану. Но как? Подозрительно посмотрел он на меня, наконец отпуская мою многострадальную конечность. Потом объясню и, пожалуйста, никому пока об этом не говори, подумав, произнес я, натягивая на руки добытые из хранилища перчатки, которые лежали без дела со времен посещения пятого уровня. Думаю, для некоторых это может стать полной неожиданностью. Я тебя понял, серьезно кивнул он, отходя от меня. А мы как раз решаем, что делать дальше с нашим недалеким отпрыском главы княжеского рода. Он указал на кровать, где я увидел лежавшего парня. А вот он-то мне и нужен, кивнул я, подходя ближе. Черная сеть покрыла полностью его тело, концентрируясь на области груди. В сам источник она еще не проникла, это я видел истинным зрением, но до полного поглощения энергетических каналов оставалось не так уж и много времени. «Разбудите его, мне нужно с ним поговорить», — отдал я приказ Огурцову, который удивленно на меня посмотрел. «Если его разбудить, то болезнь практически сразу выжжет ему магические каналы», — сжал он губы, не сводя с меня взгляда. «Кроме того, он будет испытывать достаточно сильную боль. Главное, чтобы не помер до того момента, пока все не расскажут», — ровно проговорил я, рассматривая бледное лицо Степана Болеглавского. «Мне важно было знать происхождение этого клинка, и как можно скорее. Я был практически уверен в том, что за всем этим стоит кто-то еще. Лера, как твои навыки магии разума? Сможешь залезть к нему в голову, если он откажется говорить?» Посмотрел я на свою жену, учитывая, что он уже будет практически обычный человек, то это сделать не так уж и сложно, пожала она плечами. Но я могу полазить только по верхам, тебе нужно четко задать вопрос, чтобы он был сконцентрирован на нем, кивнула она. Ты так и будешь стоять, буди своего пациента, отдал я распоряжение своему главному целителю, не отходя далеко от постели Болеглавского-младшего. Огурцов пожал плечами и прикоснулся пальцами к лбу парня, который тут же открыл глаза и пронзительно закричал. «Эй, слышишь меня?» Наклонился я к нему, чтобы он мог меня рассмотреть. Он замолчал и вперился в меня ненавидящим взглядом. «Узнал, вот и отлично. Кто тебе дал кинжал, чтобы ты его применил против меня?» Задал я вопрос, бросая взгляд на Леру. Она сосредоточенно кивнула и приложила руки к его вискам, закрывая глаза. «Я тебе ничего скажу», – прошипел он, дернувшись. «Я скорее сдохну». «Да нет, ты не сдохнешь, не в моей клинике. Очень серьезные репутационные потери, но ты останешься без дара и способности к магии, если не начнешь говорить», — усмехнулся я, глядя пристально ему в глаза. «Этот кинжал был отравлен, и яд полностью заблокировал твой источник, как и твой», — прорычал он, закрывая глаза и отворачивая от меня голову в тот самый момент, когда Валерия убрала свои руки и кивнула мне. «Ну и идиот, могли ведь договориться», — хмыкнул я, отстраняясь. «Вводите его в сон, а то от его крика уши заложило», — отдал я приказ лекарю, двигаясь на выход из палаты следом за своей женой. Она выглядела обеспокоенно и очень напряженно, видимо то, что она увидела, заставило ее очень сильно нервничать. «А с ним-то, что делать?» — остановил меня Петр. «Как убрать эту дрянь? Мы так и не придумали». «Ничего, пусть становится обычным человеком без дара. Стабилизируйте его и отправьте домой к родне», — подумав, ответил я. Нам действительно смертельные случаи в клинике еще до ее открытия не нужны. Только не забудь принести ему наши извинения и напои его нашим фирменным чаем из сервиза, который ты нам подарил на свадьбу, в знак искренности наших намерений. Я увидел, как заблестели глаза брата. Ну, значит, он правильно все понял. Скоро у нас появится полностью подконтрольный наследник рода Болеглавских. Мы с Валерией прошли в кабинет, на который наложил сразу же заклятие тишины. Я не знаю, что происходит, сразу начала говорить Лера, но мысли и воспоминания этого парня были очень яркими и четкими. О времени, когда это происходило, я не скажу, но уже лежал снег, когда состоялась встреча Болеглавского и этой женщины. Она обещала решить его проблему и помочь сделать его главой рода, а этот кретин должен был в свою очередь этим самым ножом нанести тебе хотя бы маленькую рану. Если убить не получится, она прикрыла глаза, сжимая кулаки. «И ты знаешь, что это была за женщина?» – спросил я, нарушая вмиг установившуюся в кабинете тишину. «Да, меня с ней познакомила Светлана, когда тебя не было. Это глава московского клана теней. Она звала меня присоединиться к ним, говорила, что они работают на самого императора, и работа на них и с ним очень престижна. Что происходит? Зачем теням нужна твоя смерть?» – обеспокоенно спросила она меня. «Не знаю, но думаю, что это выясню в самое ближайшее время». Я достал из кармана штанов мобилет. «Светлана», – Манулов беспокоит. «Извини, что так поздно, но мне срочно нужно с тобой встретиться. И я говорю сейчас не как ученик с учителем, а как барон, который очень хочет получить ответы». Глава 6. Договорившись встретиться со Светланой через час в моем особняке, я прошелся с небольшой проверкой по клинике. Убедившись, что у моих целителей все под контролем, мы с Валерией, используя свиток, который дал мне Шмелев перед отбытием, переместились в Норильск. Мне не хотелось брать жену с собой в город, где совсем недавно случился высокоуровневый прорыв, но она смогла меня убедить, что наш особняк под защитой Игната является самым безопасным местом из всех, что нам сейчас доступны. Да и при общении со Светланой она все же лишней не будет. Так или иначе, Лера знает ее гораздо лучше, чем я. Оказавшись возле входа в парк, мы пошли сразу к дому. Улицы были буквально заполнены представителями различных ведомств, как местных, так и прибывших. Отходя дальше от парка, мне начало казаться, что многие из них просто слонялись по главным дорогам, создавая лишь видимость работы. Они вяло патрулировали улицы, не углубляясь внутрь жилых кварталов. Ну да ладно, не мне с ними разбираться, у каждого подразделения есть свое начальство. Гражданских тоже было довольно много. Обычным людям не терпелось узнать, что произошло, поэтому самые активные уже собирали сплетни, разнося их всем, кто хотел их слушать. Возле нашего дома было подозрительно тихо. Фонари в проулке, где располагался особняк, не горели. Если бы не отблески света, идущего от внутренней части нашего двора и отражающиеся от лежавшего на дорогах снега, то стояла бы непроглядная темнота. Столбы ярко-голубого света поднимались вверх, но при этом практически не освещали пространство за пределами высокого забора. Отворив ворота и не увидев на улице никого из охранников, мы осторожно зашли внутрь и резко остановились, разглядывая представшую нашему взору картину. «Почему-то я уже не уверена, что наш дом – это самое безопасное место в городе», – тихо прошептала Валерия, не поворачиваясь ко мне и еще сильнее сжимая мою руку, которую держала всю дорогу. Я ничего ей не ответил, рассматривая те самые столбы света, которые виднелись снаружи. Их было 5 и поднимались они словно из земли, устремляясь вверх и заканчиваясь где-то на уровне крыши здания. Внутри этих столбов были заключены тени, которые были буквально вмурованы в эту световую ловушку. Они бились о незримую преграду, стараясь выбраться наружу, но чем яростнее они стучались о невидимые стены, тем ярче становился свет, который обжигал их, заставляя на мгновение замирать, чтобы после этого еще более активно пытаться сломать запечатавшую их ловушку. Я был уверен, что это были именно те твари, что выбрались из портала, хотя внешне они выглядели немного иначе, приобретя более оформленные черты, напоминающие человеческие. Их тела были окутаны фиолетово-черным густым дымом, рты открывались в беззвучном крике, но черты лица были все же скрыты от взора дымкой, подобно вуали. Ловушки были размещены хаотично, в основном перед главным входом и довольно кучно. Пришлось аккуратно протискиваться между ними, чтобы их не задеть и не сломать структуру артефактных плетений, выпуская тем самым твари на свободу. Осторожно поднявшись по крыльцу, запорошенным снегом и каким-то пеплом, я открыл дверь в дом, ожидая увидеть все, что угодно, вплоть до разорванных на куски тел оставшихся в здании слуг и резвившихся не попавших в ловушку тварей, но открывшаяся картина все равно смогла повергнуть меня в кратковременный ступор. «Что тут происходит?» — рявкнул я, переступая порог. Больше 10 пар глаз недоуменно уставились на меня, обернувшись на мой крик. Создаем атмосферу праздничного настроения», — как-то неуверенно ответил вышедший вперед Игнат, тряхнув красным колпаком, надетым на голову. Колокольчик, висевший на его верхушке, в воцарившейся тишине громко звякнул, что послужило своеобразным сигналом для слуг, возобновивших тут же прерванную появлением хозяина работу. Внутри было тепло и уютно. Играла тихая веселая музыка, в воздухе разносился запах цитрусов и корицы. Из разожженного камина доносились звуки огня и треск дров. Вся гостиная была украшена фигурками Манула, облаченного в новогодние праздничные одежды. Игрушечный паровозик проворно кружился по периметру комнаты, периодически издавая гудки на поворотах. Елка была украшена сверкающими и переливающимися на свету от мигающих гирлянд макрами. Прислуга, собравшаяся сейчас здесь, была одета в забавную, разноцветную форму, а на головах у всех были точно такие же колпаки, что и у Игната, который все это время непонимающе смотрел на меня, не зная, что именно привело меня в такое негодование. Какое праздничное настроение вырвалось у меня, когда я встретился взглядом с призраком. «Ну, дык, до Нового года осталось совсем ничего», — нахмурился он. «А сегодня как раз никого из хозяев не было, вот мы и решили подготовить все, чтобы сделать вам сюрприз по возвращению. Ты вообще в курсе, что происходит снаружи?» — полюбопытствовал я, стараясь отыскать взглядом охранников. «Вы про прорыв говорите? Да не переживайте, в дом ни одна тварь не проникнет. Я как почувствовал неладное, так сразу и активировал все ловушки для монстров, которые еще ваш дед тут установил. Не беспокойтесь, эта черная мерзость из них не вырвется», — махнул он рукой. «Твой дед установил тут ловушки?» — неожиданно спросила Лера, трогая меня за руку, заставляя обернуться и посмотреть на нее. «Как неудобно получилось», — попятился Игнат, налетая на дворецкого, который быстро спустился вниз и подошел к нам, встречая хозяев дома. «Я, пойду, проверю защитный экран, а то мало ли, правильно говорите, времена неспокойные, мало ли чего. А ну стоять!» — рыкнул я, заставляя призрака замереть на месте. «Потом все расскажу», — честно пообещал я жене, наткнувшись на неприветливый взгляд. Она скептически хмыкнула и сложила руки на груди, не прекращая на меня довольно злобно смотреть. «Похоже, тайна моего происхождения скоро тайной являться уже не будет. Где вся охрана? И почему не сообщили никому, что у нас во дворе происходит слет монстров 10 уровня?» — спросил я больше у дворецкого, нежели у Игната, который, опустив голову, ковырялся носком ботинка в пушистом ковре. «Охрана обходит периметр», — ответил мужчина, отпихивая от себя призрака. «Скорее, отдельно стоящие помещения на предмет затаившихся тварей. Не переживайте, у них при себе есть переносные артефакты, по действию точно такие же, как и стационарные снаружи, и активируются они автоматически, если поблизости с ними будет находиться монстр. Я рад, что вы смогли победить в дуэли», — улыбнулся он и склонил немного голову в знак уважения. «Ладно, а не сообщили-то почему?» — обернулся я на звук открывшейся двери. В дом вошли потерянные мною охранники, которые, стряхнув снег с одежды и обуви, быстро прошли внутрь. Когда сработали артефакты, поймавшие твари, все средства связи вышли из строя, — ответил дворецкий. «Поэтому связи с внешним миром у нас никакой не было, а выходить за пределы хорошо защищенного от внешней угрозы особняка мы посчитали нецелесообразным. Мы же действительно не знали, что происходит снаружи. Вот и решили отвлечься и успокоиться таким образом», — обвел он рукой украшенную гостиную под очередной гудок игрушечного паровозика. Я достал из кармана мобилет. Связь была, скорее всего, именно в момент активации защиты произошел какой-то сбой. Небольшая потеря, учитывая, что могло бы случиться, если бы те не смогли проникнуть в дом. «Все чисто, никого постороннего больше не замечено», — доложил один из охранников, протягивая мне несколько синих шариков, мягко пульсирующих приятным светом изнутри. «Оставь у себя», — ответил я, выходя на улицу и набирая знакомый номер для звонка. Не отвлекаю, у меня тут небольшая проблема во дворе дома в Норильске. Надо бы ее решить, и как можно быстрее, да и информация для размышления и новой головной боли у тебя появится, веселым голосом сообщил я Шмелеву и отключился, рассматривая все еще беспокоящихся тварей. Что у тебя тут происходит? Буквально в нескольких сантиметрах от ловушки появился Шмелев, переместившись к моему дому при помощи свитка. Он отшатнулся, с трудом удержав равновесие и чуть не впечатавшись спиной в очередной столб света. Дядя резко взлетел вверх, перелетая жуткие препятствия, и опустился рядом со мной, не отрывая взгляда от беснующихся монстров. «Сам в шоке», — честно ответил я. «Этот дом полон сюрпризов, но нельзя не отдать должное моим предкам, защита у них получилась выше всяких похвал», — вздохнул я. «Их надо отсюда убрать». Я подумал, вдруг живые экземпляры вам нужны для каких-нибудь опытов или еще чего-то более мерзкого, чем вы там у себя занимаетесь. Да и показать хотел, что скорее всего ничего еще не закончено. Неизвестно, сколько теней смогло разлететься по разным уголкам города. «Вот почему с тобой никогда не бывает просто», — спросил у меня Шмелев, повернувшись ко мне, после чего быстро спустился вниз, связываясь с кем-то по мобилету. Вызванная группа прибыла на место менее, чем через минуту. Это были ребята графа Орлова, поэтому неудивительно, что работали они четко, быстро, без лишних вопросов. Попросив поочередно отключать ловушки, они тут же перемещали теней в специальные пространственные хранилища, используя артефакты, в виде небольших коробочек с красным кристаллом в центре. Управились они всего за несколько минут, полностью очистив мой двор от этой мерзости. «Мне нужно идти». «Ты правильно сказал, скорее всего, все только в этом городе начинается», — отрешенно проговорил Шмелев, исчезая во вспышке активированного свитка перемещения. Оглядев двор еще раз обычным и истинным зрением, я вошел в дом, плотно закрывая за собой дверь. До встречи со Светланой оставалось еще немного времени, поэтому можно было отдохнуть и поговорить со своей женой, которая о чем-то разговаривала с Игнатом и Дворецким на повышенных тонах. «Дорогая, пойдем со мной», — позвал я Валерию, направляясь вверх по лестнице в сторону своего кабинета. Открыв дверь перстнем, сначала пропустил девушку, а после зашел сам, накладывая печать тишины на кабинет. Она недоумевающе на меня посмотрела перед тем, как сесть на диван, стоящий возле стены. «Я же обещал, что все тебе расскажу», — ответил я, доставая фотографию родителей из ящика стола и усаживаясь рядом с ней. Рассказ получился коротким, да по факту и говорить-то особо было ни о чем. Так, голые факты, о которых я знал сам. То есть, получается, ты изначально знал, что мой отец и дядя были причастны к гибели твоего рода. Тихо поинтересовалась она слегка дрожащим голосом. «Именно поэтому я и не хотел ничего говорить. Вы не отвечаете за поступки старших, и если ты надеешься, что эту информацию я получил недавно, и это повод от меня отделаться, подав на развод во имя каких-то своих собственных принципов, кодекса рода и тому подобных незначительных для меня вещей, то можешь на это даже не рассчитывать», — посмотрел я ей в глаза, осторожно вытаскивая фотографию из ее рук, в которую она вцепилась мертвой хваткой. «Ты дурак», — улыбнулась она и прижалась ко мне. «Выходит, Шмелев твой дядя. А я все гадала, что связывает вас, раз он так о тебе беспокоится. Но даже представить не могла, что между вами родственные отношения». «Внимание, жители и гости Норильска», — раздался громкий голос графа Орлова так отчетливо, будто он стоял прямо рядом с нами. Валерия от неожиданности вздрогнула и встала на ноги, озираясь по сторонам. «Говорит граф Орлов, Министерством обороны Российской империи проводится ликвидация последствий прорыва. Приказываю оставаться в своих домах и не мешать работать сотрудникам Министерства обороны. Если вы находитесь на улице и вам негде укрыться, немедленно обратитесь к представителям местной полиции, вас отведут в убежище. Повторяю, не выходите из своих домов и не покидайте укрытий до особых распоряжений». После щелчка все затихло. Отличное заклинание, даже сквозь все защитные барьеры дома пробилось. «Это из-за тех монстров, что были у нас возле дома», — спросила Лера, садясь ко мне на колени. «Вероятнее всего, им сейчас нужно будет прошерстить каждый уголок города, чтобы ничего не упустить. Думается мне, что в ближайшее время мы будем в доме одни, не считая прислуги, так что можно отдохнуть». Меня прервал настойчивый стук в дверь. Валерия недовольно поднялась на ноги и пересела на стул, стоящий возле стола. Я снял печати и открыл дверь, увидев на пороге переминающегося с ноги на ногу Игната. «Мне тут надо кое-что вам показать», — улыбнулся он, заглядывая мне в глаза и подпрыгивая от переполнявших его чувств. «Не говорил раньше, еще хотел самом тихо избавиться и шума не поднимать. Но сейчас, думаю, что все же стоит, учитывая, что все экземпляры вы отдали этим вооруженным людям, а снаружи вообще творится не пойми чего», — тараторил он, схватив меня за руку. Игнат потащил меня в сторону лестницы, совершенно не обращая внимания на мои возмущения. Я увидел, как Лера выскочила из кабинета и, закрыв дверь, пошла следом за нами. «Да куда ты меня ведешь?» — попытался я вырваться, но сила призрака в разы превышала мою собственную, поэтому моего сопротивления воодушевленный Игнат даже не заметил. «Сейчас все сами увидите. Я бы не стал вам мешать, но мало ли что удумают эти вояки. Вломиться еще в дом и обыскивать станут», — тихо говорил он, направляясь решительным шагом в сторону подвала, который, в свое время, я отдал на растерзание брату. Мне уже самому стало любопытно, из-за чего всполошился так призрак, хотя, мне почему-то казалось, что ничего хорошего меня там не ждало. Дверь была открыта, Петр ее не закрывал, не имея родового перстня, да и не было в доме никого, кто мог бы вломиться сюда без ведома Игната. Свет зажегся автоматически. В переоборудованной под нужды брата лаборатории стояла идеальная чистота и порядок. Все было аккуратно расставлено по своим местам в разнообразных стеклянных шкафах, запечатанных сверху несколькими заклятиями. Призрак выпустил мою руку, наконец поняв, что я не сбегу, и подошел к дальней стене, нажимая в определенной последовательности на едва заметные выступы, которые я изначально принял за дефекты покраски. «Ты что, моей смерти хочешь?» – прошипел я, когда увидел, что именно было спрятано за частью стены, отъехавшей бесшумно в сторону. Я смотрел на крупную клетку, занимающую практически все пространство тайника за стеной, и едва сдерживался, чтобы не прибить этого призрака-конспиратора на месте. Внутри, за толстыми прутьями из неизвестного мне металла золотистого цвета, находилась одна из теней, атаковавшая город. В отличие от остальных, эта тень практически не шевелилась, но и человеческие очертания едва проглядывались через густой черный туман. «Да что вы такое говорите?» — воскликнул Игнат, хватаясь за то место, где пульсировал в его груди макр. «Даже и в мыслях подобного не было. А если бы она выбралась?» Стараясь успокоиться, спросил я, глядя в глаза призраку. «Да и не вырвется она отсюда», — пробормотал он. «В такие ловушки ваш отец всегда ловил твари, и ни одна не выбралась. А между тем, некоторые даже посильнее были. Это вообще доходяга какая-то. Это же не просто клетка, это артефакт, который силу монстра поглощает. Видите, ослабла она совсем, даже не шевелится практически. Только скажите, я ее вмиг наружу выкину. Пусть это Министерство обороны с ней разбирается, как хочет. Я сейчас ее уничтожу, а ты убери эту ловушку, чтобы больше никаких тварей в моем доме не было», — сквозь зубы процедил я, зажигая золотое пламя у себя на ладони. Но направить его я не успел. Мимо меня прошла Валерия, приближаясь к клетке вплотную. Туман заклубился и, словно поднялся с пола, концентрируясь прямо у прутьев, все же не прикасаясь к ним. «Что ты делаешь?» — тронул я жену за плечо, убирая пляшущее на руке пламя. Она резко обернулась, глядя на меня светящимися в полумраке сиреневыми глазами. От нее исходила аура, едва заметно покрывающая ее тело фиолетовым свечением. «А ты ее не слышишь?» — удивленно спросила Лера. «Она разумна, и я понимаю ее речь». «Нет, я не закончил фразу, понимая, что именно нужно было сделать, чтобы понять, о чем говорит Валерия. Магия тени вырвалась из источника, разливаясь по телу приятной прохладой. Голову на мгновение накрыл плотный туман, через который не было ничего слышно и видно, но потом все это рассеялось, полностью изменив восприятие. Я посмотрел на тварь. Это была не бесформенная тень, какой она виделась мне через призму обычного зрения. Передо мной находилась красивая женщина, стоявшая в едва заметной черной дымке, а из одежды на ней был небрежно накинут фиолетовый плащ, под которым виднелось стройное обнаженное тело. Она с усмешкой смотрела на меня черными глазами, вцепившись руками в прутья клетки, которые обжигали ее бледную кожу, оставляя на месте ожогов черные плотные корки. «Что ты такое?» — спросил я. «Я солдат, который до конца служит своему повелителю», — ее шепот эхом разнесся по лаборатории. «Почему я не могу ослушаться твоего приказа, человек?» — прорычала она. «Я не хочу отвечать на твои вопросы, но никак не могу остановить себя.